Глава 30. На следующий день с позаранку Катон с Прозутагом, прячась в холодной мокрой траве, подползли к кромке деревьев на гребне холма и осмотрели полого уходящий вниз склон. Никаких признаков друидов, преследовавших их ночью. Тянувшаяся по низине тропа огибала лесистый холм, за которым произошла неудачная попытка освобождения пленных. Воспоминания о ней отозвалось в юноше волной щемящей боли, но он усилием воли выбросил из головы все посторонние мысли и постарался представить себе детали скрытого от его взора ландшафта. Он знал, что с гребня следующего холма им откроется куда лучший вид на подступы к великой крепости, и, подав икинскому воину знак, указал на узкий овраг, заросший густым подлеском с вкраплениями ежевики. При спуске эта растительность могла послужить лазутчикам хорошим укрытием, предоставляя возможность совершить быстрый бросок. Хотя небо было безоблачным, ясное весеннее солнце давало поутру очень мало тепла. Напряжение, с которым юноша продирался сквозь колючий кустарник, а также страх быть обнаруженным, позволяли ему худо-бедно сдерживать дрожь. Но как только он оказался в низине и замер, его снова заколотило. Боясь, как бы Прозутаг не вообразил, будто он перетрусил, Катон огромным усилием воли подавил спазм озноба и сумел заставить свои конечности не трястись. Не поднимая головы, он осторожно осмотрелся, однако, не считая плавного колыхания травы под порывами легкого ветерка, нигде не угадывалось никакого движения. Прозутаг рядом с ним нетерпеливо постукивал пальцами по земле, указывая головой на видневшиеся за тропой деревья. Катон кивнул в знак согласия. И они оба метнулись через открытое пространство к манящей лесной полумгле. Там, приникнув к земле, юноша настороженно напряг слух, пытаясь понять, заметили их или нет. Но стук крови в его ушах заглушал все другие возможные звуки. Он увлек Прозутага дальше, от лесной опушки под сень плотно смыкавшихся веток. Земля какое-то время шла на подъем, а когда, наконец, выровнялась, они разом наткнулись на поваленный древесный ствол, густо поросший мхом и лишайниками. Запыхавшийся Катон неожиданно почувствовал сильное головокружение и зашатался. Прозутаг удержал его от падения, протянув руку и схватив за плечо. «Отдохни, римлянин». «Нет, я не устал», — солгал Катон. На самом деле он так обессилел, что валился с ног. Но куда хуже усталости его мучил голод. Молодой Оптиан не ел уже несколько дней, и это давало о себе знать. «Еда. Нам нужна еда», — просипел он. «Жди здесь. Я найду», — кивнул Прозутаг. «Хорошо. Но будь осторожен. Никто не должен тебя видеть. Понятно?» «Ага», — буркнул Прозутаг, явно считая такого рода предостережения излишними. «Ну ага, так ага», — пробормотал Катон. «Ступай и поскорее возвращайся». Махнув на прощание громадной ручищей, Прозутаг исчез в лесной чаще. Катон опустился на землю, сел, прислонившись спиной к замшелому стволу, закрыл глаза и некоторое время вдыхал терпкие запахи леса. На какое-то время сознание его очистилось полностью. Он просто сидел, вслушиваясь в заливистое щебетание птах. Птичьему хору порой примешивались сторонние трески и шорохи. В подлеске шныряла какая-то живность, но людских голосов слышно не было, да и затеявшаяся возня быстро стихла. Оказавшись впервые за много месяцев совершенно один, Катон впал в прострацию. Странную, непривычную, с элементами ничем не оправдываемой эйфории. Однако это состояние скоро прошло, и его мозг обратился к более пристальному исследованию сложившейся ситуации. Их было четверо. Макрона нет, Бадики тоже. Остались только они с Прозутагом. Жизненно важным в их союзе является то, что икинский воин знаком с этой местностью, как и с обычаями друидов. Он даже вроде бы кое-что знает о крепости, где заточили Помпонию с ее сыном. Образ объятого ужасом и бегущего к матери малыша не давал Катону покоя. Он клял себя, что не ринулся за Аэлием, заметив всадников на дороге. Что с того, что враги уже мчались к повозке? Катон еще мог бы подхватить мальчика и ускакать. Пусть сомнительная, маловероятная, но такая возможность существовала. А значит, существует и вероятность, что Плафт и Веспасиан истолкуют неверно его нежелание рисковать, когда он вернется и обо всем им расскажет. Если вернется. А между тем он, Катон, и так уже весь извелся от угрызений. Ему их достаточно, и без косых взглядов тех, кто вдруг решит поставить под сомнение его храбрость. Текли часы, и когда солнце, покинув полуденную позицию, заскользило вниз к западу, Катон почувствовал, что вполне отдохнул. Прозутага все не было, и юноша стал беспокоиться. Однако, не имея никакой возможности поторопить замешкавшегося Икина, мог лишь надеяться, что тот не угодил в руки друидов, а добывает еду. Молодой Оптиан оглядел ближайшие деревья и, выбрав самое суковатое, на которое было легче залезть, стал карабкаться вверх. Он поднимался все выше и выше до тех пор, пока крона не начала подрагивать под его весом, а потом, держась одной рукой за шероховатый ствол, раздвинул тонкие ветки. Сверху местность казалась иной, и ему далеко не сразу удалось различить на ней крепость. Однако, устроившись понадежнее, Катон принялся искать взглядом ориентиры, реку, потом дощатый мост, ну а уж затем, определив направление, рассмотрел и прихотливо пересекавшиеся валы. Их грозный вид снова поверг юношу в трепет. Скольким же людям в течение многих десятилетий пришлось неустанно трудиться, чтобы воздвигнуть это монументальное подтверждение мощи создавших его дуратригов? И в какое число человеческих жизней встанет римлянам захват Майдуна, когда они двинутся маршем на запад? Разумеется, штурмовать эту твердыню будет второй легион. До сих пор его людям удавалось побеждать бриттов в тщательно спланированных боевых операциях. Однако сможет ли здесь сработать хоть какой-нибудь план? В детстве Катон с интересом читал о взятии крепостей, но участвовать ни в одной из осад ему еще не доводилось. Близкая перспектива штурма громадных земляных насыпей ужасала его. Тяжкий топот внизу напугал юношу так, что от неожиданности он чуть было не упал с ветки. Опустив глаза, Катон увидел под деревом недоуменно озиравшегося вокруг прозутага, рядом с которым лежала свиная туша. «Эй, лезь сюда!» — позвал Катон. Прозутаг вскинул голову, потом, заметив римлянина, рассмеялся и потянулся к одной из нижних ветвей. «Погоди, не надо, я сам спущусь». Оказавшись на земле, Катон сознанием дела осмотрел добычу. У свиньи было вспорото горло. «Где ты ее раздобыл?» «А? Откуда свинья?» Прозутаг указал на цепь холмов, потом изобразил жестами долину, потом другие холмы, но на этом его мимические способности исчерпались. Зато ему вспомнилось подходящее латинское слово. «Хутор!» «Ты залез в хлев?» Прозутаг кивнул, широко улыбаясь. «А где был хозяин?» Прозутаг выразительно провел ладонью по горлу. «Ну ты даешь! Нам только этого не хватало!» Рассердился Катон. Прозутаг успокаивающе поднял руку. «Я спрятал тело! Никто не найдет!» «Рад это слышать. А что, исчезновение хуторянина никого не обеспокоит? Об этом ты подумал, дурень?» Прозутаг пожал широкими плечами, словно это его не заботило, и повернулся к свинье. «Будем есть?» «Да». Желудок Катона жалобно заурчал, и они оба непроизвольно расхохотались. «Будем есть. Прямо сейчас». С выработанной долгой практикой ловкостью прозутаг разделал тушу кинжалом, сгреб потроха в поблескивающую кучу, спрятал печень и прочие внутренности в дупло, потом вытер мхом окровавленные руки и принялся собирать хворост. «Никакого огня!» — велел Катон, кивая в сторону крепости. «Никакого дыма!» Прозутаг, похоже, всерьез настроился полакомиться жареной свининой, и необходимость жевать сырую убоину его явно не радовала. Однако, чуть помедлив, он пожал плечами, снова извлек кинжал, вырезал два куска мяса и протянул один из них Катону. Тот тоже не привык насыщаться кроваво-розовой с белыми пленками плотью, однако голод взял свое. Римлянин вонзил зубы в еще теплое мясо и усилием воли пустил свои челюсти в ход. Наевшись, прозутаг спрятал тушу в пустой ствол и прикрыл кладовую ветвями. До темноты Они по очереди вели наблюдение и отдыхали. А затем, прихватив с собой свинью, пошли вниз по склону, удаляясь от крепости. Они шли до тех пор, пока не обнаружили лощину с огромным повалившимся дубом, чьи вывороченные из земли корни образовывали небольшую пещеру. Там, в этом укрытии, с помощью кремней из торбы Катона и клочков сухого мха, они добыли огонь и развели маленький костерок. Катон сидел в красных отблесках пламени, обхватив руками колени и вдыхая дразнящий запах жарящегося мяса. Наконец Прозутак встал, нарезал жаркое и положил на камень дымящиеся, исходящие соком ломти. Они прекратили пиршество лишь тогда, когда уже больше не могли втолкнуть в себя ни кусочка свинины, после чего завалились спать, согреваемые изнутри теплом своих плотно набитых желудков. В течение последующих двух дней римлянин и Икин попеременно и неустанно озирали плато, отмечая царившее за рекой оживление. К крепости вереницы катились подводы, брели с весенних пастбищ маленькие стада и отары, хотя близился сезон окота овец. Дуратриги определенно готовились к осаде, а это значило, что до них дошли сведения о приближении крупных вражеских сил. В настоящее время их врагами могли быть только римляне. Второй легион наверняка уже вышел из лагеря и двинулся в путь. При этой мысли сердце Катона забилось быстрее. Пройдет всего несколько дней, и легион замкнет эту крепость в стальное кольцо, лишив друидов возможности бежать с заложниками еще дальше. Несомненно, защитники крепости попытаются использовать жену и сына командующего для того, чтобы выторговать себе лучшие условия капитуляции, если, конечно, они не столь же безумны, как черные жрецы, и не собираются биться с захватчиками до последнего вздоха. Потому что в таком случае у Помпонии и Аэлия весьма мало шансов остаться в живых. На третий день оба лазутчика порешили, что одному из них стоит наведаться туда, где они расстались с Боадикой. Быстрее обернуться девушка все равно не могла, а теперь вроде бы самое время. Поэтому с наступлением сумерек Катон перебрался через тропу и направился в дальний лес. Увы, вопреки неколебимой уверенности, что он без труда вспомнит путь, который они проделали с Прозутагом, деревья казались в темноте одинаковыми, и найти заброшенный рудничок не удавалось. Катон попытался выйти к тропе по собственным же следам, но в результате запутался еще больше. По мере того, как сгущалась тьма, осторожность все более замещалась панической суетливостью, и вскоре в подлеске стоял сплошной шум и треск. Юноша был уже на грани того, чтобы в голос позвать Боадику, когда прямо перед ним из-за дерева выступила темная фигура. Катон откинул плащ и выхватил меч. «Тебе не хватало только протрубить в рог, чтобы привлечь к себе еще больше внимания», — со смехом произнесла Боадика. «Я уж было подумала, что нарвалась на одного из отбившихся слонов Клавдия». Пару очень долгих мгновений Катон таращился на Икинку, потом с нервным хихиканьем опустил клинок и перевел дух. «Вот ведь хрень! Ты меня напугала!» «И по делам тебе! Где мой кузен?» «С ним все в порядке. Он ведет наблюдение, если опять не охотится на домашних свиней, а также на свинопасов». «Что ты несешь?» «Ладно, неважно. Об этом потом. Прежде соберись с духом и приготовься послушать меня. Времени у нас мало. Думаю, кое-что из того, о чем я собираюсь сказать, и впрямь тебя напугает».